Глава 7. Встречный удар. Я сижу на кухне, сжимая в дрожащих руках кружку с чаем, который уже давно остыл. За окном предрассветная мгла. Только самые отчаянные птицы начинают свою утреннюю перекличку. Вчерашний визит Макара оставил после себя ощущение надвигающейся бури. «Мам?» Никита стоит в 2 часа ночи в дверях кухни. «Я не могу спать». Я открываю руки, и он прижимается ко мне. Его худенькое тельце дрожит, как у пойманного зайчонка. «Он правда может забрать меня?» — шепчет сын мне в грудь. Я целую его в макушку, вдыхая знакомый запах детского шампуня. «Нет, солнышко, никто тебя у меня не заберет». Голос звучит увереннее, чем я чувствую. На лестнице скрипнула ступенька. Стас спускается вниз. Его волосы взъерошены. На лице следы бессонной ночи. Он в одних спортивных штанах, и я невольно замечаю шрам на животе. Длинный, аккуратный, хирургический. «Не спится?» Его голос хриплый от усталости. Он подходит к плите, включает чайник. В тишине кухни его звук кажется оглушительным. «Я позвонил Виктору», — говорит Стас, насыпая в кружку кофе. «Его адвокат будет здесь к 9». Никита поднимает голову. «А что он может сделать?» Стас садится напротив нас. Его теплые пальцы обхватывают мои холодные руки. «Во-первых, мы подадим встречный иск о сокрытии доходов». Он вытаскивает из кармана телефон. «Во-вторых, у меня есть вот это». На экране запись вчерашнего разговора. Макар, сжимающий мое запястье, его угрозы. «Ты записал?» Я задыхаюсь. «Автоматическая система безопасности. Камера с микрофонами по всему периметру». Он пожимает плечами. «После прошлогоднего ограбления у соседа установил». Никита вдруг оживляется. «Значит, судья увидит, какой он на самом деле?» Стас гладит его по голове. «Именно так, чемпион!» К 9 утра, как и обещал, во двор въезжает черный Мерседес. Из него выходит женщина лет 40 в строгом костюме, с умными серыми глазами. «Анна Леонидовна Соколова!» Представляется она крепким рукопожатием. «Давайте без прелюдий, у нас мало времени!» Мы сидим за кухонным столом, пока она листает документы, которые привез Стас. Ее взгляд скользит по бумагам с хищной внимательностью. «Итак...» Она откладывает папку. «Ваш бывший муж, господин Андреев, скрыл около 30 миллионов рублей доходов за последние 3 года». Она делает паузу. «Кроме того, у меня есть информация о его незаконных схемах с поставками медоборудования». Я широко раскрываю глаза. «Откуда вы...» Виктор Ухтомский предоставил некоторые сведения. Улыбается она. «Мы с ним сотрудничали 2 раз. Еще он говорил, что ваш бывший — редкая сволочь». Стас хмурится. «Главное, сможем ли мы остановить его?» Адвокат складывает руки домиком. «Полностью? Нет. Но мы можем сделать так, чтобы ему стало не до вашего сына». Она поворачивается ко мне. «Вы готовы дать показания о его психологическом насилии?» Я глотаю ком в горле и киваю. В этот момент в дверях появляется Никита. Его лицо необычайно серьезное. «А я могу рассказать судье, как он кричал на маму и как однажды толкнул ее?» Анна Леонидовна смягчается. «Конечно, малыш, твое мнение очень важно». Стас встает, подходит к окну. Его плечи напряжены. «Есть еще один вариант», — говорит он, не оборачиваясь. «Но он радикальный». Все замолкают. Он поворачивается, и я вижу в его глазах решимость. «Я могу усыновить Никиту. Официально». Воздух словно вышибает из моих легких. Никита замирает с открытым ртом. «Это...» Я пытаюсь собраться с мыслями. «Я знаю, это слишком резко». Стас опускается передо мной на колени. «Но это даст мне полные права, и Макар ничего не сможет сделать». Адвокат кашляет. Это действительно вариант, но для этого вам нужно... Она делает многозначительную паузу. Пожениться. Заканчиваю я за нее. Тишина. Даже Никита не шелохнулся. Стас берет мои руки. Я не предлагаю этого сейчас. Я просто говорю, вариант есть. Я смотрю в его глаза, карие, теплые, честные, и понимаю, что за последние дни научилась снова ему доверять. «Давайте сначала разберемся с судом», — наконец говорю я. Анна Леонидовна кивает. «Мудрое решение. Тогда начнем с подачи встречного иска». Она достает бумаги. «Подпишите здесь и здесь». Я беру ручку. Моя подпись выглядит дрожащей, но решительной. «Когда слушание?» — спрашивает Стас. «Послезавтра, 10 утра». Адвокат собирает документы. «И господин Андреев?» Она поворачивается ко мне. «Не волнуйтесь, у меня еще ни один мерзавец не выиграл дело о детях». Когда она уезжает, мы остаемся втроем на кухне. Никита первый нарушает молчание. «Значит, Стас может стать моим настоящим папой?» Стас гладит его по голове. «Только если твоя мама согласится, и если ты сам захочешь». Мальчик задумывается, потом кивает. «Я хочу». Я отворачиваюсь, чтобы они не видели моих слез. За окном поднимается солнце, освещая наш старый дом. Впервые за долгие годы я чувствую, мы не одни, и у нас есть шанс.